Игра на этих чувствах императора была психологически правильно рассчитана, и будь Арнем единственным советником последнего, ему, быть может, удалось бы посредством искусственно взвинченного чувства прирожденного долга государя затемнить его ясное и трезвое суждение. Но Арнем не знал, что император со свойственной ему прямотой и честностью показывал письма мне, и этим давал мне возможность, вызывая к политическому разуму, или, можно сказать, здравому смыслу государя, объяснять ему вред и опасности, которым мы подверглись бы, если бы пошли по рекомендуемому Арнемом пути восстановления легитимности во Франции. Император позднее разрешил опубликовать мои письменные высказывания в этом смысле против арнемовских пасквилей. В одном из моих писем упоминается, что императору известно о том, что искренность Арнема подвергается сомнению в руководящих кругах. При английском дворе его не пожелали иметь в качестве посла, так как ни одному его слову не стали бы верить. Граф Арнем неоднократно пытался добиться свидетельства английского кабинета, опровергающего мой намек, и получить от английских государственных деятелей, более благоволивших к нему, чем ко мне, заверение, что им неизвестно ничего подобного. Однако упомянутое мною предварительное отклонение кандидатуры Арнема было получено императором в такой форме, что я мог публично ссылаться в этом вопросе на свидетельство его величества. После того, как Арнем убедился в 1873 году в Берлине, что его шансы занять мое место еще не столь высоки, как он полагал, он попытался пока восстановить прежние добрые отношения. Он посетил меня, выразил сожаление, что мы разошлись из-за недоразумений и интриг других, и напомнил о тех отношениях, которые когда-то были между нами и к которым он стремился. Слишком хорошо осведомленный о его происках и о серьезности его нападок против меня, чтобы дать себя обмануть, я говорил с ним совершенно открыто, упрекнул его, что ошибочно, предполагая стать моим преемником, он установил связи со всеми враждебными мне элементами, чтобы пошатнуть мое политическое положение. Я заявил, что я не верю в его примирительное настроение. Он покинул меня, пустив слезу с присущей ему легкостью. Я знал его с детских лет. Мой официальный процесс против Арнема был спровоцирован его отказом подчиниться официальным инструкциям. Граф Гарри Арнем, 1824-1881 годы, в 1874 году был отозван Бисмарком с поста чрезвычайного посла во Франции и вскоре предан суду по обвинению в сокрытии и присвоении дипломатических документов, похищенных им из канцелярии посольства в Париже. Он был осужден Берлинским судом на трехмесячное тюремное заключение, увеличенное в результате апелляции до 9 месяцев. За уклонение от ареста против Арнема было возбуждено дисциплинарное преследование. Государственный дисциплинарный суд в Потсдаме 27 августа 1876 года приговорил Арнема к увольнению со службы, что влекло за собой лишение титула и пенсии. Арнем издал брошюру, в которой разглашал секретные документы, делал резкие нападки на Бисмарка. Он вновь был предан суду по обвинению в государственной измене, оскорблении величества имперского канцлера и министра иностранных дел, то есть Бисмарка.